Лихорадка снова усилилась, а левая рука болела и в самом деле. «Постарайся уснуть, Симон. Может быть, тебе скоро станет лучше», — тихо сказала она. «Я много спал сегодня ночью». И он вновь заговорил о своих детях, о троих, в которых он не чаял души, и о четвертом, еще не родившемся. «Ляг и отдохни немного, Кристин. Если уж так необходимо, чтобы кто-нибудь бодрствовал в моей постели, пусть Йон посидит рядом со мной». Наутро, когда она сняла повязку, Симон спокойно взглянул в ее полное отчаяние лицо. «Что делать, Кристин? Моя рука слишком сильно нагноилась и опухла. Да к тому же еще я застудил ее, прежде чем ты взялась за мое лечение. Я ведь уже сказал тебе, меня ты исцелить не сумеешь. Не кручинься же об этом, Кристин. Ты не должен был пускаться в такой далекий путь», — сказала она тихо. «Дольше своего века не проживешь», — отвечал Симон, не меняя тона. «Я хотел вернуться домой. Надо было распорядиться, как тут все будет после меня». Он усмехнулся. «Все огни, в конце концов, догорают». Кристин смотрела на Симона затуманенным слезами взглядом. У него и прежде всегда бывала в запасе какая-нибудь поговорка. Она глядела на его лицо, испещренное красными пятнами. Пухлые щеки и двойной подбородок сразу как-то опали, обвиснув тяжелыми складками. Глаза глядели мутным, лихорадочным взором. Потом вдруг прояснились, словно сознание вернулось в них. Симон устремлял на нее твердый, испытующий взгляд, столь свойственный его маленьким, серым, как сталь, проницательным глазам. Когда в горницу проник дневной свет, Кристин увидела, что у Симона заострился нос. От него к уголкам рта с двух сторон протянулись белые полосы. Она отошла к маленькому оконцу и остановилась там, глотая слезы. Толстый слой инея на стекле мерцал, переливая золотисто-зелеными искорками. На дворе, как и всю эту неделю, наверное, снова стоял чудесный зимний день. Она знала, это предвестник смерти. Она вернулась к постели, просунула руку под одеяло. Опухоль появилась и на щиколотках до самых лодыжек. «Хочешь? Хочешь, я пошлю за отцом Эйриком?» — тихо спросила она. «Да, но только к вечеру», — ответил Симон. «Он должен поговорить с ней до того, как исповедуется и получит отпущение. А потом он постарается направить свои мысли по иному пути». «Чудно, что никому, как тебе, придется обрежать мой труп», — сказал Симон. «Сдается мне, что я буду не очень-то красивым покойником». Кристин подавила рыдание. Отойдя к окну, она снова приготовила ему сонное питье, но Симон от него отказался. «Мне не нравится это твое зелье, Кристин. От него в голове какой-то туман». Однако, немного погодя, он сам попросил дать ему питье. «Только не клади в него слишком много того, от чего клонит в сон. Мне надо поговорить с тобой об одном деле». Он проглотил питье, а потом стал ждать, пока боль немного утихнет, чтобы спокойно и твердо высказать то, что намеревался. «Хочешь, мы позовем к тебе отца Эрика? Он лучше всех уврачует теперь твои страдания». «Хорошо, но только позднее. Сначала я хочу кое-что сказать тебе». Он помолчал. Потом проговорил. «Передай Эрлинду, сыну Николауса, что я каждый день раскаивался в тех словах, какие сказал ему перед тем, как мы расстались. Низко и недостойно мужчины обошелся я в ту ночь со своим свояком. Поклонись ему от меня и скажи, что я попросил у него прощения». Кристин понурила голову. Симон увидел, как вспыхнуло ее лицо под полотняной повязкой. «Ты передашь эти слова твоему супругу?» Она чуть заметно кивнула. Тогда Симон продолжал. Если Эрлинд не приедет на погребальное пиршество, обещай мне, что ты сама поедешь к нему, чтобы передать ему мои слова. Кристин молчала, лицо ее полыхало огнем. Ты ведь не откажешься исполнить то, о чем я прошу тебя перед смертью? — спросил Симон, сын Андреса. — Нет, — прошептала женщина, — я сделаю это. — Твоим сыновьям худо, Кристин, от того, что между их отцом и матерью нет согласия, — продолжал Симон. — Не знаю, замечаешь ли ты, как близко к сердцу они это приняли. Гордым юношам нестерпимо, что их родители стали предметом сплетен в поселке. Кристин ответила тихо и сурово. «Не я, а Эрлинд покинул наших детей. Еще прежде мои сыновья лишились опоры в тех краях, где по праву рождения должны были наследовать владения своих предков. И коли ныне им приходится терпеть, что и здесь, в моей родной долине, имена их родителей на устах у всех соседей, не моя в том вина». Симон лежал молча, потом проговорил. Я все это знаю, Кристин. Да многое ты вправе роптать. Большое зло причинил Эрлинд своей семье. Но не забудь и другое. Кабы этот заговор его увенчался успехом, его сыновья жили бы теперь в достатке, а он сам стал бы одним из могущественнейших рыцарей в стране. Того, кто проигрывает в подобном деле, всегда зовут изменником королю, но люди заговорили бы по-иному, окажись победа на стороне Эрлинда. В ту пору половина Норвегии мыслила, как Эрлинд, что большая убыль стране иметь общего короля со шведами, и уповала, что сын Кнута Порсы сделан из другого теста, чем этот маменькин сынок, принц Магнус, лишь бы только привести принца Хокона в Норвегию, пока он еще не вышел из младенческого возраста. В ту пору многие вельможи поддерживали Эрлинда и тянули за одну с ним веревку, но едва только заговор открылся, они отпустили веревку и попрятались в щели. Так поступили мои собственные братья, и многие другие мужи, которые теперь носят звание рыцарей и оруженосцев. Эрлинду одному пришлось поплатиться за всех. И тогда твой супруг показал Кристин, что он человек смелый и мужественный, как бы он ни вел себя прежде и после этого.